Глава 24. Рената целый день нервничал и металась по квартире. Каждое движение было наполнено тревогой, сомнениями. Она старательно гладила платье, несколько раз перекладывала его с места на место, словно от этого зависело все на свете. Готовила ужин, постоянно проверяя, все ли в порядке, все ли идеально. Она сама не могла понять, зачем ей так хотелось понравиться Степе. Если собиралась отказать ему, если твердо решила, что не имеет права быть счастливой. Но стоило ей вспомнить его улыбку, его спокойный взгляд и тихий голос, как сердце болезненно сжималось, и все доводы разума казались смешными, нелепыми. Еще раз все проверив, Рената присела на табурет, чтобы перевести дух, и невольно погрузилась в воспоминания о прошлой жизни. Когда ее выдали замуж за Артура, ей едва исполнилось 18. Тогда она была наивной девушкой, верившей в красивые сказки о любви и счастливой семье. Однако вместо этого она оказалась в клетке, без права голоса, под полным контролем жестокого и непреклонного тирана. Артур никогда не терпел неповиновения. Каждое его слово было законом, а каждое ее слово могло стоить дорогого. Даже за косой взгляд или случайный вздох можно было жестоко поплатиться. Она пыталась свыкнуться с судьбой, но гордый и непокорный нрав не удалось загнать в рамки. Рената долго и тщательно планировала побег, хладнокровно притупляя бдительность мужа. Тайно копила деньги, надеясь, что сможет вырваться из кошмара. Но в последний момент испугалась, боялась последствий. Боялась того, что Артур найдет ее и накажет еще сильнее. И лишь новость о беременности, о маленьком существе, которое жило внутри нее, дала ей решимость действовать. Теперь она должна была спасти не только себя, но и своего малыша. Резкий звонок в дверь вырвал ее из тревожных мыслей. Рената вздрогнула, удивленно посмотрев на часы. Степа пришел раньше времени. Сердце мгновенно ускорило свой ритм. Ее губы сами по себе растянулись в радостную улыбку. Она быстро подошла к двери и, не взглянув в глазок, широко распахнула ее. Увидев перед собой фигуру человека, которого боялась больше всего на свете, улыбка стекла с лица. Рената замерла, не в силах даже сделать вдох. Перед ней стоял Артур. Его глаза медленно и пристально скользили по ее фигуре. На губах играла зловещая усмешка. «Здравствуй, Рена!» — произнес он голосом полным холодной ярости. «Вот я тебя и нашел!» Рената застыла в ужасе, глядя на Артура. Он, не дожидаясь приглашения, шагнул внутрь квартиры, вынуждая ее отступить. Рената инстинктивно сделала шаг назад, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди, готовое вырваться наружу. Артур окинул взглядом ее внешний вид, на мгновение остановив взгляд на ее округлившемся животе, а затем перевел взгляд на стол, аккуратно накрытый к ужину. «Ты меня ждала?» — спросил он, голос был полон язвительного сарказма. Рената открыла рот, но из-за страха слова застряли в горле. Она едва смогла прошептать. «Нет». Артур резко сократил расстояние между ними, схватил ее за шею и грубо прижал к стене. Лицо его было близко, дыхание горячим, жестоким. Ее затрясло от ужаса. Сохранять остатки самообладания было все сложнее. «Ответ неправильный». Прошипел он едко, жадно вдыхая ее страх. «Вижу, ты забыла, как подобает разговаривать с мужем». «Ничего, я напомню». Он грубо оттолкнул ее от себя. Рената потеряла равновесие и едва не упала, но устояла на ногах и схватилась руками за живот, пытаясь защитить малыша. Она услышала звук, от которого по коже побежали мурашки. Артур резко выдернул ремень из петель брюк, сложил его вдвое и замахнулся. Последнее, что успела увидеть Рената перед тем, как зажмуриться, были его наполненные безумной яростью глаза. Степан нервно перебирал цветы в руках, сидя за рулем своей машины. Он специально приехал раньше, надеясь успокоиться перед встречей с Ренатой. Но сердце все равно колотилось, словно он впервые в жизни собирался на свидание. Поглядывая в зеркало заднего вида, он тщательно поправлял воротник выглаженной рубашки. Словно от этого зависела вся его дальнейшая жизнь. «Ну что ты как пацан, ей-богу!» Тихо усмехнулся он сам себе, чувствуя, как волнение переполняет его. Решив, что лучше действовать, чем мучительно ждать, Степан вышел из машины. Вечерний воздух встретил его свежестью и прохладой, вдохнув который, он почувствовал, как немного успокаивается. На мгновение закрыл глаза и мысленно попросил прощения у Елены и сына, отпуская прошлое с тихой грустью и благодарностью. Поднимаясь по лестнице, он уже представлял, как она улыбнется, увидев цветы. Но, заметив приоткрытую дверь квартиры, резко напрягся. Что-то внутри болезненно сжалось, и тревога за Ренату нахлынула ледяной волной. Без колебаний он распахнул дверь и замер от ужаса. Перед ним происходила страшная сцена. Мужчина замахнулся ремнем на Ренату. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса. Лицо бледное, словно полотно. Сердце Степана на мгновение остановилось, а затем бешено заколотилось. Кровь хлынула к голове. Он отбросил цветы и мгновенно рванул к агрессору, перехватывая ремень и силой отталкивая его в сторону. «Что за...» — взревел мужчина, пошатнувшись. Не слушая и не размышляя, Степан мощным ударом впечатал кулак прямо в лицо обидчика, который отлетел назад и ударил со стены, вскрикнув от боли. «Ты что творишь, придурок?» — злобно прошипел мужчина, но нападать не спешил. Все же весовые категории были разные, да и уровень подготовки, судя по всему, тоже. «Проваливай из моей квартиры немедленно!» Низко и угрожающе сказал Степан, встав перед Ренатой, полностью закрывая ее собой. Его глаза горели холодной, решительной яростью. «В твоей квартире живет моя жена!» Не унимался незнакомец. Это было неожиданно для Степы, но он не подал виду. Быстро взглянул на Ренату, она была напугана и явно не рада была видеть этого персонажа. Потому Степан счел себя вправе решать за нее. «Ты ошибся», — четко и уверенно проговорил Степан, не отводя взгляда. «Здесь живет моя жена, которая носит моего ребенка». «Врешь! Рена, скажи ему, иначе я...» Яростно начал мужчина, сделав шаг вперед. Степан решительно преградил ему путь рукой, голос его звучал еще более опасно. «Ты плохо меня слышишь? Либо уходишь сам, либо я вышвырну тебя отсюда, скрутив бараний рог». Мужчина напряженно молчал, его взгляд метался между Степаном и Ренатой. Понимая, что проиграл, он со злостью процедил. «Ты пожалеешь. А тебя, Рена, я все равно заберу». Он резко развернулся и, громко хлопнув дверью, исчез из квартиры. Рената вздрогнула и сползла по стене, не удержавшись на ногах. Степан мгновенно оказался рядом, опустившись перед ней на колени и бережно взяв ее дрожащие холодные руки в свои теплые ладони. «Он не навредил тебе, а малышу?» А в голосе звучала искренняя тревога и страх. «Нет», — едва слышно произнесла она, всхлипывая. «Не успел». «Слава богу». Облегченно выдохнул Степан и, не раздумывая ни секунды, притянул ее к себе и спрятал на своей груди. «Все позади. Я здесь, рядом. Я защищу вас. Больше не бойся».